В заключение нашего осужения, друзья, мы еще будем читать вместе с вами. И я хочу предложить для наших размышлений из первого послания Петра, из второй главы, прочитать второй стих. Первое послание Петра, вторая глава, второй стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вот эти слова. Здесь апостол Петр, который был поставлен Господом на это служение, он обращает наше внимание не на какие-то сложные такие догмы христианские, не на какие-то сложные для понимания истины, которые тоже содержатся в Писании, но говорит: «Вы, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Кому он пишет это послание? Каким-то людям, которые давно идут за Богом. Если мы посмотрим в начале, то здесь сказано: «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным». Друзья, вот кому он пишет это послание – избранным. И по всему видно, что это люди, которые не так давно пришли к познанию Бога, и он им дает хороший совет – возлюбите чистое словесное молоко. И говорит, что от него вы сможете возрасти во спасение. Мы все хотим расти. Никому не хочется оставаться на том уровне, на котором ты находишься. Особенно детям хочется расти. Я знаю, когда я был ребенком, мне тоже хотелось расти и быть большим. И это нормальное желание каждого человека – расти. И не только физический возраст, но и духовный возраст. И, может быть, в наших каких-то делах, там, профессиональных занятиях мы тоже хотим расти во всяком деле. Но в этом добром желании очень важно понять, от чего мы можем возрасти. Апостол пытается предупредить в нас неверный такой шаг, который может получиться, что мы, вот, родившись для Господа, идя за Господом, можем пренебречь вот этим молоком и думать, что мы возрастем во спасение от чего-то другого. От каких-то, может быть, от какой-то такой твердой пищи. Но он говорит, что возрастать нужно от молока. И поэтому всякий, кто хочет возрасти во спасение, вам нужно, как новорожденные младенцы, возлюбить чистое словесное молоко. Почему иногда такое может пренебрежение возникать именно вот к этому молоку? Что такое вообще молоко? Друзья, как я понимаю, это такие начатки учения. Это какие-то простые, может быть, такие истины о том, что Христос за нас пострадал, о том, как Он нас любит, о чем мы и сегодня, друзья, уже много слышали. И когда мы часто об этом говорим, оно как-то, может быть, приедается нам, и мы думаем: ну, вот сегодня опять что-то такое было простое, все это уже слышали, нужно что-то такого более интересного, более, может быть, такого, что как-то нас взбодрило бы. Но, вы знаете, друзья, от чего возникать может такое некое пренебрежение к молоку? От того, что мы часто смотрим на возраст и смотрим, как мы возрастаем. Если мы видим, что есть рост, то думаем: зачем нам еще молоко? Нам уже надо что-то более такое твердое. Записано в Евангелии от Марка, 4 глава. Очень интересная такая истина. Евангелие от Марка, 4 глава, 5 стих. Здесь притча о сеятеле, которую мы тоже часто читали. И сказано: «Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло». Посмотрите, какая интересная история, что и происходит часто с людьми в этой жизни. здесь говорится о Слове Божьем, но вот именно это Слово, друзья, оно производит в нас этот рост. И посмотрите, скоро взошло. Скоро взошло. И часто мы наблюдаем такое в нашей жизни и в окружающем нас мире. Среди христиан видим, вот человек пришел к Богу, и вот он уже взошел, он взошел. У него есть все признаки духовного роста. Он и активен, и участвует в том и в том. Друзья, но вы знаете, сам факт, что вот взошло быстро, ведь обращается внимание, что скоро взошло, недолго, никому не хочется долго расти, всем хочется сразу, быстрее. Это такое желание очень распространенное. Но вы знаете, бывает причина вот этого скорого такого роста в том, что земля не глубока. Оно не укоренилось глубоко. Может быть, оно начало укореняться, но там дальше камень, и оно не вниз пошло, а вверх. И быстро взошло. Но вы знаете, что то семя, которое упало на добрую почву, в этой же 4 главе Евангелия от Марка сказано, и иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. То есть вот такое умножение, для которого не только взошло важно, но и вырос. Здесь подчеркнуто, не только взошел, но и вырос. И вот часто наше внимание больше обращено на взошло или не взошло, как быстро взошло, как скоро взошло. И меньше обращено внимание, вырос или не вырос. Или, может быть, это такое, знаете, скороспелое восхождение на неглубокой земле. Поэтому оно не имеет корня, и сказано, как не имело корня, засохло. Оказывается, что корень, он как раз и определяет, будет жить или не будет жить. Корень, или, можно так сказать, основание. Например, в послании к евреям, в 6 главе, послание к евреям, 6 глава, с 1 стиха, здесь сказано: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Вот здесь перечисляются начатки учения, и сказано, что это основание. Вот в вопросе учения, в вопросе возрастания в учении основанием являются вот эти начатки, различные учения о самых таких основных вопросах нашей веры. Сказано, что поспешим к совершенству, оставивши начатки учения. Друзья, это уже тогда, когда мы возросли, когда нам уже требуется для укрепления силы более твердая пища. Но вначале, друзья, возлюбите, возлюбите чистое словесное молоко. Почему это очень важно, друзья? Потому что нам, как духовным детям, нам часто свойственно, вот как знаете, дети вот в физическом нашем мире, дети, вот если ребенок ползает по полу, и вот он нашел там какую-то соринку, и что он с ней делает, как вы думаете? Ее, наверное, выбросит. Нет, как правило, он берет ее и в рот тянет. Он все, что найдет, все в рот. И вы знаете, так бывает в нашей духовной жизни, когда мы что-то находим, мы начинаем это употреблять, и потом оно может производить различные действия, и часто, может быть, неблагоприятные. И вот апостол, видя, что мы еще дети духовные, он говорит: «Возлюбите молоко». Потому что от того, насколько вы напитаетесь молоком, как и ребенок, если он в детстве, в грудном возрасте впитал материнское молоко, то для него это здоровье на всю жизнь. Это очень здоровые дети, которые имели это в детстве своем. И поэтому, друзья, мы должны больше смотреть на фундаментальный такой рост. Не просто быстро взошло, но как оно взошло, с корнем или без корня. Друзья, рост, который Господь предусмотрел, это такой рост, который имеет корень. И в чем же состоит этот корень? Друзья, это такой фундамент, это такое основание. Вы представляете себе, что если дом без фундамента, он устоит или нет? Мы даже видим в Писании такой пример, что не устоит. Растение без корня, как вы думаете, оно будет держаться, оно будет стоять или оно упадет? Вот Господь и эту истину подчеркивает в послании к Римлянам, 11 глава, 18 стих. Там сказано: «Подумай, не ты корень держишь, но корень тебя». Оказывается, друзья, не ствол вот этот, который стоит на земле, не он держит дерево, всю крону, или там даже птицы гнезда вьют, садятся на него, но все это держит. Нет, друзья, и плоды какие бывают, они тоже большой вес имеют, но корень. Корень, оказывается, все это держит. Вы помните в книге пророка Ионы, в 4 главе, 7 стихом, там сказано, когда Господь возрастил растение над Ионой, чтобы ему было, ну так, поприятнее, чтобы солнце не палило. И там червь так устроил Бог, сказано, что червь взял и подточил растение. Я не думаю, что он подточил макушку этого растения, так что оно засохло. Наверное, оно от этого не засохло бы. Я думаю, что он подточил корень. Червь знал, что нужно подточить, чтобы растение засохло. И, друзья, оказывается, от корня зависит благосостояние и вообще жизнь всего растения. И поэтому очень большое значение имеет вот это молоко. Насколько мы в нем возросли от этого молока или, может, от чего-то другого. Достаточно сатане в молоко, вот в эти начатки учения, в самое основание что-то там подточить такое, знаете, какое-то чуждое такое, что-то внести. И если повреждается молоко, если повреждаются сами начатки, вот это учение о спасении, учение о прощении грехов, учение о крещении, то есть если вот это повреждается, тогда все остальное, что на этом основании возводилось, все другие писания людей, которые что-то размышляли, что-то записали, все это засыхает, оно рушится. И так, может быть, вроде видно, да, хорошее учение, но оно уже не приведет людей ко спасению, потому что повреждено основание. Поэтому, друзья, апостол указывает нам на великую важность возлюбить это молоко, потому что от него мы возрастаем во спасение. И во что же, друзья, нам нужно укореняться? Давайте прочитаем в послании к Ефесянам. Из 3 главы. Послание к Ефесянам, 3 глава, 18 стих. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией».